Потому что миссис Пирс наверняка скажет в ответ, что это все пустяки. А вот дядюшку лучшего друга, ее сына, например, однажды выплюнула назад, случайно взяв в рот большая белая акула. Оглянувшись через плечо, он вежливо пояснил Клодии, что миссис Пирс относится к разряду женщин, у которых, если вы им скажете, например, что ваш приятель заболел какой-нибудь редкой тропической болезнью, всегда найдутся по крайней мере трое знакомых, которые переболели этой болезнью дважды. Я встречала подобных людей. Улыбнувшись, сказала она. Гай время от времени бросал через плечо пару слов, как будто старался показать, что Клодия тоже участвует в разговоре. Она сделала вид, что задремала. Хорошо бы действительно заснуть. Тогда она перестанет чувствовать тошноту от выпитого джина и не услышит, как они заговорят о том, что касается только их двоих. Но они не заговорили, и она вскоре поняла причину. Состояние мира и согласия было слишком непривычным, слишком хрупким, чтобы выдержать серьезные нагрузки. Они шли навстречу друг другу не спеша, осторожно, словно ступая по тонкому льду. Но как приятно было слышать, что они вообще разговаривают друг с другом. Может быть, Иммакулата была не такой уж никчемной старухой? Она вдруг явственно услышала ее скрипучий старческий голос. «Есть много способов добиться своего, Клодия. Хочу напомнить, что справиться по первому требованию с полдюжиной акул было тоже непросто. И все же игра стоила свеч. Только взгляни теперь на эту пару, а?» Хотя к тому времени, как они добрались до отеля, тошнота у нее прошла, ей все еще не здоровилось. Сказав им, что хочет поскорее принять душ, Клодия оставила Гая и Аннушку возле конторки регистратора. Не успела она войти в номер, как позвонила Кейт. «Где ты пропадала? Я со вчерашнего вечера пытаюсь до тебя дозвониться». Уезжала любоваться на черепах. «Как там Портли?» «Отлично». Он уже дома и требует, чтобы его кормили каждые 5 минут. Но не о нем речь. Не паникуй, ничего страшного не случилось. Но уже дважды звонила твоя мама. Я на ходу придумала, что ты уехала на Ближний Восток для демонстрации каких-то товаров. Не уверена, что ее это успокоило. Ей показалось немного странным, что тебя послали с поручением, поскольку ты еще не приступила к работе на новом месте. И она попросила дать твой телефон. Я сказала, что потеряла его, но она пообещала перезвонить. Тогда я сказала, что пока не могу его найти. Я тебе все это пересказываю, чтобы у нас не было расхождений во вранье. Зачем она звонила? Она говорила что-то о том, что вся семья должна собраться по какому-то поводу. Кажется, у твоей тетушки Барбары. Черт возьми, совсем забыла. Ей смутно припомнился разговор. Дяде Теду исполняется 60 лет. И Барбара, видишь ли, собирается отпраздновать это событие в узком семейном кругу. Так что мы должны приехать туда на весь уикенд. И, конечно, она будет рада, если ты тоже приедешь. Вместе со своим партнером, если таковой имеется. В любом случае, дорогая, запиши это в свой ежедневник, потому что... Я ей позвоню, сказала.